и очень помогал мне иногда. У него была своеобразная манера объяснять, задавая вопросы. Эти вопросы порой выглядели бессмысленными, но, подумав над ними, я вдруг доходил до сути какой-нибудь упиравшейся задачи. У Наташи я бывал совсем редко. Садился на стул возле пианино, слушал музыку или разговаривал, но никогда не задерживался больше получаса. Два или три раза мы с ней ходили в гости к Василию. Я чувствовал, что ей очень хочется к нему, но идти одной неудобно. Вот я и приглашал Наташу с собой. Мне ведь не жалко. Между тем проходила зима, сменяя резкий мороз с оттепелями. Незаметно наступил март, весь с мокрым снегом и метелями. И ощущение скоротечности времени дошло до предела. Я передвигался по улицам почти бегом и даже отменил свои обычные часовые прогулки. Учеба моя продвигалась, хотя оценить прочность своих знаний я не мог. Сам себе придумывал контрольные работы, составлял их из самых трудных задач из конкурсных сборников и почти всегда справлялся с этими контрольными. Но я понимал, что одно дело — сидеть дома или в читальном зале библиотеки и спокойно решать задачи, а другое дело — экзамен. И все-таки надежда, что справлюсь со всеми экзаменами, была. А сдавать мне нужно было каждый предмет за все 10 классов. Такое правило экстерна. В общем, выходило, что придется сдавать штук 20 экзаменов. Я понимал, как это трудно, но отступать было уже некуда. Апрель пришел удивительно холодный и ветреный. Днем лишь изредка показывалось солнце, и, не успев растопить сосульки на карнизах, снова скрывалось, а по ночам схватывали морозы. С утра тротуары напоминали каток, и то и дело падал кто-нибудь из торопливых прохожих. С крыш скидывали слежавшийся снег и льдины. Комки плотного снега с мягким хлопком разбивались об асфальт. И для меня эти хлопки были как колокол, напоминавший о приближении серьезных событий. Я готовился к ним, как, наверное, готовятся к бою. В середине апреля Василий зашел ко мне в КБ. Я давно не был у него и очень ему обрадовался. Мы пожали друг другу руки. Он подождал, пока я проведу несколько линий, чтобы не засохла в рис-федере набранная тушь. Потом вышли в коридор. «Как дела?» — спросил Василий. «Да ничего, тружусь потихоньку». «К экзаменам успеешь потихоньку». Он выглянул в широкое окно. Там, вдали, были видны крыши эллингов, крановые стрелы и мачты. «Должен успеть, уже кое-что повторять начал», — ответил я и тоже стал смотреть в окно. «Пора отпуск брать. Вот числился бы в заочной школе. Эх, раньше я об этом не догадался. Дали бы оплаченный. А теперь проси за свой счет, если думаешь сдавать». Он с усмешкой оглянулся. и нужно съездить в городской отдел народного образования, подать заявление, чтобы разрешили тебе сдачу экстерном. Времени в обрез». «Ладно, сделаю», — сказал я. «Сегодня, Юра, понял? Ты ведь сейчас заканчиваешь работу. Вот и сходи в отдел кадров». «Хорошо. А когда съездишь в этот отдел, то зайди, расскажи, что тебе ответили. Ну, удачи тебе. Пойду обедать». Сразу же в КБ я написал заявление. Начальник бюро наложил визу. Я снес заявление в отдел кадров, а сам отправился на Исаакиевскую площадь в горисполком. В приемной заведующего Горано сидела симпатичная девушка-секретарша. Мы разговаривали с ней, и она объяснила мне, какое нужно написать заявление, и обещала, что через неделю будет ответ. «Наверное, разрешат», — сказала она на прощание. А через день мне дали отпуск без сохранения содержания для сдачи экзаменов на аттестат зрелости, и я мог заниматься целыми днями. Теперь это была не просто спешка. Я чувствовал себя стайером, вырвавшимся на последнюю прямую, и выкладывался до конца. И была такая уверенность, что с разрешением сдачи экстерном не будет никаких трудностей, что я приехал в горисполком на Исаакиевскую площадь не через неделю, а через две. Девушка-секретарша встретила меня приветливой, но чуть растерянной улыбкой. Я сразу догадался, что дело неладно. Она молча протянула мне мое заявление. Я взял и увидел крупную косую надпись в левом верхнем углу. «Отказать, так как отрицательно характеризуется школой, где окончил 8 классов». Дальше следовала неразборчивая размашистая подпись. Наверное, вид у меня был жутко обалделый, потому что девушка почти крикнула звенящим голосом: «Сядь, пожалуйста, сядь!» Я плюхнулся на стул возле ее стола и почувствовал, как к горлу подступила тошнота. Буквы жирной косой надписи поплыли перед глазами. «Чего ты такое натворил?» Инспектор звонила в школу, и там учительница твоя подошла к телефону. Словно откуда-то из жуткого далека услышал я голос девушки-секретарши. «Какая учительница?» Машинально спросил я, хотя ничего не понял. «Сейчас посмотрю, где-то у меня записано». Она зашуршала бумагами. И я почувствовал такую усталость, что с трудом удержался, чтобы не сползти на пол. Хотелось лечь, растянуться прямо на этом казенном лакированном паркете. «Вот, Панюшкина Л.М. Знаешь, кто такая?» «Знаю», — сказал я. «Очень хорошо знаю». Встал и вышел из приемной. Не помню, как добрался до дома. В моей комнате на столе лежал раскрытый учебник истории. Оставались последние главы. Я по привычке, выработавшейся за эти месяцы, сел за стол. Потом все вспомнил, схватил учебник и запустил им в угол комнаты.